Глава 20. Интерлюдия 7. Смешно наблюдать за человеком, который хочет тебя обидеть. Как обезьяна, которая кидается какашками. Ты за стеклом, а у нее все лапы в говне. Конгрессмен-республиканец Барбер Бенджамин Коннебелл смотрел на этого фашиста с таким пренебрежением, что фон Браун должен был тут же превратиться в слизняка или пупырчатую жабу. Но Вернер не превращался. Стоял, чуть опустив голову, за трибуной и держал руки на Библии. «Что вы, мистер, что вы можете сказать о готовности НАСА запустить ракету на Луну?» «На Луну уже запущена ракета. Если надо, можем повторить». Член Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства НАСА и директор Центра космических полетов, руководитель разработок ракет-носителей серии «Сатурн» и космических кораблей серии «Аполлон», а также еще и руководитель лунной программы США, улыбнулся про себя. Его поражала готовность всех этих конгрессменов и сенаторов США лезть в дела, в которых они совершенно ничего не понимали. Дебилы! Сначала 15 лет продержали его в этой вонючей дыре. Форт Близ, штат Техас, на крупной базе американской армии к северу от Эль-Пасо. Вместо космических исследований заставляли делать игрушки. Фон Брауну и его группе поручили разработку только ракет малой дальности. Контракт на космический спутник получили конкуренты армии, ВМС США. В 1956 году фон Браун стал руководителем программы разработки межконтинентальной баллистической ракеты «Редстоун», а также ракет на его основе «Юпитер-С» и «Юнона» и спутника серии «Эксплорер». После выхода на орбиту советских спутников ему было разрешено запустить свою «Юнону», но только после пробного пуска ракеты от ВМС, которая смогла подняться лишь на 1 метр. Из-за этих придурков с их феодальными замашками получилось, что спутник фон Брауна был запущен с опозданием на целый год. Власти США стали больше внимания уделять космическим полетам, особенно после запуска СССР первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Только догонять всегда тяжело, и первым человеком в космосе в 1961 стал не американец. Снова поражение. Полет Юрия Гагарина подтолкнул Джона Кеннеди к программной речи, в которой он заявил, что для престижа нации необходимо обеспечить высадку американского астронавта на Луну до 1970 года. Потеряно 15 лет. Лучшие годы жизни. Теперь ему почти 60, а этот мальчишка будет воспитывать его за чужие грехи. «Я имел в виду высадку американца на Луну». «Знаете, конгрессмен, что сделали русские?» «Надрали вам задницы?» «Заржал. Веселый человек». «И это тоже». Бывший штурмбанфюрер СС чуть скривился. Наступил таки засранец на больную мозоль. «Они последовательно и совершенно незаметно для вас втянули США в гонки, которые вы не сможете выиграть». «Что это за пропаганда коммунизма фашистам? Выражайтесь яснее. И не забывайте, что вы под присягой, и каждое ваше слово записывается». «Да ради бога. Начнем с гонки вооружений. Советы вооружаются. Они тратят на эту огромную часть своего бюджета и скоро надорвутся. Это выдержки из газет, а не мое мнение». «И что? Все верно!» Республиканец заерзал на своем резном королевском стуле. «Все наоборот. Они тратят на вооружение столько, сколько могут себе позволить. А мы — столько, сколько пролоббируют военно-промышленные корпорации. Первыми надорвемся мы. Можете мне не верить. Но проверить динамику, ведь это несложно. Подождите, мистер Коннебелл. Есть ведь и второй пункт. Они втравили США в космическую гонку, имея фору в 15 лет. Теперь нам приходится срочно тратить колоссальные деньги, что они растянули на все это время, и совершать из-за спешки массу ошибок. Кроме того, при их плановой экономике их траты на одно и то же несоизмеримы с нашими. И еще не все. Они совершенно незаметно для нас втравили вас, ну, хорошо, нас, в войну во Вьетнаме. Они там воюют чужими руками, да даже не воюют, а пробуют на нас новую технику. Испытывают, а мы тратим миллиарды и губим там своих парней, чтобы большевики совершенствовали свое оружие, которое и так лучше нашего. «Да у них нет ни одного авианосца!» Вскочил, но тут же сел конгрессмен, устыдившись порыва. «Нет, это их очередная победа над нами. Вы ведь слышали, мистер Конбелл, об операции «Перекресток», где две маленькие атомные бомбы уничтожили сотню кораблей, в том числе и первого ранга. Сколько стоит шестой флот? И сколько стоит одна небольшая атомная бомба на ракете, пусть даже баллистической? 100 раз меньше. Надводный флот нужен для устрашения банановых республик. Так и то не получается. Чарли, бьют вас, простите, нас, и в хвост, и в гриву со всем нашим флотом. Пока мы воюем на их территории. Сколько наших парней уже погибло? И зачем вообще нам эта территория? Там конгрессмены себя будут ранчо строить? Расскажите о целях этой войны. «Да вы не фашист, а коми! Убирайтесь! Комиссия Конгресса США будет ходатайствовать об вашем увольнении и всеобъемлющей проверке вашей деятельности! Стойте! Где сейчас Джеймс Уэбб? Стойте, я вам сказал!» «Я не знаю, где сейчас мистер Уэбб. Он ведь уже почти полгода как уволился». А что с шимпанзе Бонни?» «Бонни не шимпанзе. Бонни макак свинохвостый, и он околел. Всего через 9 часов после приземления. А остальные?» «Ну, это дело прошлое. Энос умер еще в 62-м. Эм жив, но его здоровье сильно подорвано. Постоянно болеет». «А причины?» «Насчет Бонни могу предположить. В лунный скафандр А7Л не удалось вставить ни одного слоя, предназначенного для предотвращения жесткого облучения гамма-лучами. А сам он напоминает накачанный воздухом химкомплект, состоящий из резиновых тряпок. В условиях незащищенности астронавтов от солнечных вспышек скафандр на Луне, да и вообще дальше 200 километров от Земли, бесполезен. Как и тонкая, в 0,2 1 мм, профилированная металлическая стенка командного модуля «Аполлона» и, похоже, оболочка лунного модуля, которая даже в самом прочном месте не превышает 1,5 мм в толщину. «Но ведь за все это отвечали вы!» Конгрессмен опять вскочил со стула, нависнув над столом. «За все это отвечают законы физики и деньги. Ну и вечная спешка по вашей вине». «То есть вы нанесли бюджету США ущерб в несколько десятков миллиардов долларов, да еще нас во всем и обвиняете? Теперь свободны. Не переживайте, мы разберемся, и все получат по заслугам». Вернер фон Браун двинулся к выходу из зала. Хотелось обернуться и посмотреть на мистера Барбера Коннеблла. Посмотреть с презрением. Нация торгашей. В космос лезут. Дырка от бублика вам, а не космос. Пока не отобрали пропуск, нужно попасть в свой кабинет и уничтожить часть документов. Они украли у него мечту. Что ж, действие в его мире, мире физики, равно противодействию. Событие 32. Как-то Виктор Гюго отправился в Пруссию. «Чем вы занимаетесь?» — спросил у него жандарм, заполняя анкету. «Пишу». «Я спрашиваю, чем вы зарабатываете на жизнь?» «Пером». «Так и запишем. Гюго — торговец перьями». Петр Тишков сидел на своей даче в Переделкино и принимал гостей. После заседания Политбюро уехать домой не дали. Шлепин попросил всех находиться в прямом доступе, ну, по крайней мере, до тех пор, пока все не станет ясно с результатами операции «Оплеуха». Лето — не сидеть же в душной гостинице без кондиционеров, тем более, что дача есть. А на соседней живет Петр Аберин, караулит оба дома и огромное количество материальных ценностей. После ночного заседания Политбюро Петр решил заскочить в Министерство культуры. Там хотелось напрячь Демичева с быстрейшим заключением договора со студией DEFA. Хотели ведь фильмы про индейцев снимать в Казахстане. Демичев скользкий, как только что вытащенный из воды карась, уже третий месяц кормил завтраками. Попытался и в этот раз, не получилось. Прямо при Тишкове позвонил в ГДР и договорился, что немецкие товарищи в августе пожалуют с дружеским визитом в Казахстан. Природу смотреть и оценить лица казахов, походят ли они на индейцев. Ну, на Гойко Митича, может, и не сильно. Но Петр помнил, что часть фильмов про индейцев снимали в Монголии, а в массовку брали местных. Так чем казахи хуже? Тем более, что в республике встречаются совершенно разные типы лиц. Вспомнить хоть того же Кунаева. Похоже, когда создавали казахский народ, туда согнали несколько различных этнических групп. Ну, это пока его не сильно беспокоило. Открытой вражды и национализма вообще не было заметно. Уходя от Ниловны, Петр в коридоре столкнулся с Эдмондом Киасаяном. Были знакомы ведь. Тишков помогал ему, как и Гайдаю, выдав бывшего чекиста в помощники. Двери в неуступчивые кабинеты ногой открывать. Осенью в кинотеатрах отгремели бои в Ялте. Показали вторую часть «Неуловимых». Теперь, по идее, Киасаян должен был снимать «Корону Российской империи». Спросил. «Пишем сценарий?» Как-то неуверенно ответил. «А подробней?» «Вместе с Александром Михайловичем Червинским пишем сценарий». Но не сильно подробностей получилось. Что-то не так. И с детства помнил, что между второй и третьей частью пройдет больше 3 лет. И много написали. Надо подтолкнуть ребят. «Работаем, а треть, наверное». «Эдмонд, давай так. Завтра в 10 утра к подъезду этого здания подъедет моя чайка с шофером и отвезет тебя и товарища Червинского ко мне на дачу в Переделкино. Расскажете все поподробнее. Может, смогу вам чем помочь». Вот, приехали. Червинский оказался молодым совсем, и, судя по лицу, вовсе не Михайловичем. Так и есть, Мойшевич. Усики, курчавая шевелюра, очки золотые. Настоящий писатель. Тишков угостил творческую интеллигенцию вином из Казахстана. Рассказали про сценарий и как пишут. Получается, что далеко им до победы коммунизма. И не очень-то этот рассказ походил на знакомый с детства фильм. Пришлось изображать на лице задумчивость и рассказать, как видит эту картину бывший министр культуры. Оба двое сидели, строчили. Надо будет потом у Ценёва поинтересоваться, а нет ли приличных диктофонов в его ведомстве. После рассказа начали обсуждать эпизоды. Петру опять пришлось направлять ребят на путь истинный. Блин, да проще самому сесть и этот сценарий написать. Потом еще настропали творцов, чтобы параллельно думали и о 4-й серии. «Будем снимать у нас в Казахстане. Отправляют туда ребят бороться с бандой неуловимых басмачей, что затерроризировали целую область. И со сценарием поможете?» «Да в легкую. Чуть из «Белого солнца», чуть из «Офицеров». «Нет, не воровать из этих шедевров, а то могут и не получиться культовые ленты, а общий колорит и антураж. Одним словом, хорошо посидели. И будет у детей в СССР на одних неуловимых больше. Маленький шажок к счастью». Уже прощались, когда Петр вспомнил про прочитанный году в 2000-м или чуть позже приквел к «Неуловимым». Там убивают отца Ксанки и Даньки. Там все герои знакомятся и попадают в этот партизанский отряд, где командиром как раз отец двоих из неуловимых. Там и прозвище получают — «Красные дьяволята». Стоя у калитки, пересказал творцам сюжет. «Так ведь выросли артисты!» Но глаза у Киасаяна загорелись. «Широка страна моя родная. Объявите по телевизору конкурс на похожих мальчиков и девочек. Пусть фото шлют в киностудию. Хотя нет, вы занимаетесь короной, а я сегодня же Демичеву позвоню». «Что-то вы навешали на меня, Петр Миронович. Я ведь и второй-то фильм снимал уже по многочисленным просьбам зрителей, совершенно не имея сценария». «Ну, трудности закаляют». На самом деле, в СССР режиссеры снимут фильм раз в 2-3 года и почивают на лаврах. Как там в поговорке? «Мастерство приходит во время еды». Вот и аппетит нагулял. Нужно подкрепиться. «Петр Миронович, там правительственный надрывается!» Высунулся из окна тезка-танкист. Началось. Событие 33. В связи с хроническим недофинансированием Министерства обороны РФ приняло решение о ликвидации 30 ядерных боеголовок и о сокращении штатов. Штаты сокращаются на 10 штук, то есть по 3 боеголовки на каждый сокращаемый штат. Политбюро собралось в расширенном составе. Плюсом были министры иностранных дел Громыко Андрей Андреевич, начальник генерального штаба маршал Матвей Васильевич Захаров и начальник войск гражданской обороны СССР маршал Василий Иванович Чуйков. Чуть поодаль толпилась еще пара генералов, но их Петр не знал. Даже гадать не приходилось, что с оплеухой что-то пошло не так. Вон сколько военных нагнали. Уже расселись все, а Шелепина, Подгорного и Косыгина не было. Петр со своей ногой, как обычно, фурор произвел. Не видевший его еще с этим украшением цвигун отсутствовал на прошлом заседании Политбюро. Даже постучал ручкой шариковой по железякам. «Давидую тебя!» «Чего вдруг?» — не понял Петр. «Идешь по улице, и все женщины на тебя оборачиваются. И ржет самка собаки. Что у тебя с индусами, лучше расскажи». Спрятал ногу под стол Тишков. «Обещаю 30-35% плюсом, и ухватились за зеленый и красный хлопок. Прям визжат от восторга». «Товарищ, потише можно?» С другого угла стола зыркнул на них Воронов. «Спать мешаем?» Выставил руки ладонями вперед Семен Кузьмич. «Товарищ!» Не успел обругать. Заявились опоздуны. Лица у всех перекошены. «Давайте начинать». Железный Шурик растерянно обвел глазами собравшихся. «Алексей Николаевич!» «Алексей Николаевич! 65 лет, Алексей Николаевич!» «Алексей Николаевич!» Шлепин чуть приподнялся с места. «Все! Вывел меня этот пенек из себя! В общем, так, товарищи, ответ на нашу неудачную оплеуху Китай ответил совершенно непонятный, затрещиной!» «Алексей Николаевич!» Опять генсек. «А, мать вашу! Сейчас! Стасон, перестраховщик чертов, вывел из себя! Хорошо, все, давайте по порядку. Будем считать, что операция «Оплеуха» провалилась. 30 китайцев перебили снайперы, и один самолет сбили ПВОшники. Кстати, Андрей Антонович, вы бы разобрались, почему второй самолет не сбили? Ладно, отвлекся. Вместо дивизии, которую мы ждали, наши китайские товарищи... послали ракету с ядерной боеголовкой. Ракета запущена с базы баллистических ракет Шуанчжэнзи. Американцы определили ее как Дунфэн-2А. Андрей Антонович...» Косыгин повернулся к Гречко. Тот посмотрел на Захарова. Матвей Васильевич перевел стрелку настоящего у карты Монголии генерала. «Дунфэн-Даудань. Буквально восточный ветер. Серия китайских баллистических ракет средней и межконтинентальной дальности. В 1950 году Советский Союз активно помогал китайским военным разработчикам в обучении и предоставлении технической документации, а также организации лицензионного производства советского оружия. Среди прочего, СССР передал Китаю технологии создания и применения оперативно-тактических ракет наземного базирования R-1 и R-2. Первые китайские баллистические ракеты, в том числе Дунфэн-2А, произведены на основе конструкции советских ракет. Дунфэн-2 — это первая китайская баллистическая ракета средней дальности с предельной дальностью 1250 километров и ядерной боевой частью мощностью 15-20 килотонн. Ну, все как всегда. Нашим же оружием и по нам. Так вот, эпицентр взрыва пришелся прямо на границу Китая и Монголии. Андрей Антонович, а мы ее сбить могли? Косыгин вновь повернулся к министру обороны. «Антон Васильевич». Маршал кивнул генералу, что рассказал о ракете. «Так точно. Еще пару километров, и наше ПВО бы отреагировало. По уточненным данным, эпицентр находился на территории Монгольской Народной Республики. Севернее границы с Китаем на 5-6 километров». «И что там?» — скинулся Громыко. «Голая степь. По предположению наших противоракетчиков, старт у китайцев прошел нештатно. Надо полагать, хотели ударить по занятому нашими и монгольским войскам местечку Баян-Оба». «А что с людьми?» — напрягся Подгорный. «Начата эвакуация. Наши отступают гораздо восточнее эпицентра, а монгольская дивизия на 100 километров западнее. На ее пути будет небольшое поселение и погранпост Нуак. Связь налажена. Есть несколько пострадавших. Смотрели на красивый ядерный гриб. Ожог роговицы». «А в эпицентре?» «Пока данных нет. Возможно, пострадали несколько семей кочевников, пасущих там яков и верблюдов». «Товарищи, потише!» — остановил нарастающий гул предсувмина. «А что США? Что они сказали?» Горячко перехватил инициативу. «Пока только вопят, но из их воплей можно сделать три вывода. Первый. Они двинули 7-й флот к берегам Китая и объявили у себя по всем флотам и базам боевую тревогу. Второй. Они двинули часть кораблей 3-го и 5-го флотов тоже в сторону Китая. И третий. Они собираются бомбить ядерные объекты Китая». «Ну ни хрена себе!» Министр обороны вскочил с места и кинулся к карте. «Андрей Антонович, давайте мы не будем суетиться. Пусть американцы и суетятся. Мы должны решить, что нам-то делать. Андрей Андреевич, ваши предложения». Все повернулись к Громыко. Громыко вздрогнул. Был умом где-то уже на переговорах. Осмотрел зал и остановил взгляд на Косыгине. Потом вздохнул и перевел его на Тишкова. Тот аж подпрыгнул, но министр иностранных дел на Петре не задержался и, скользнув глазами по Шлепину, уткнулся в Чуйкова. «Нужно лететь на Тайвань». «Неожиданно», —